потратил. Не на пенсию же их тут откладывать, я здесь временно, нужно, будет еще денег, найду, что мне сидеть на них, что ли, подыхая от скуки. А так хоть занят, с архивом маги все тянули, ни да, ни нет, рассматривается, и голову, словно цапли, к плечу наклоняют. В общем, стал я всерьез подумывать о других местах, куда можно отправиться за знаниями, но это уже после императорского бала, после которого, возможно, что-то изменится. А пока, я впустую во дворец на консультации оркестра бегаю, ибо театр, где он репетирует, пристроен к главному зданию сбоку и соединяется с ним коридором, в котором стоят охранники-гвардейцы, а им нужен какой-то дурацкий пропуск, которого у меня нет. Выступление в присутствии главного дирижера императорского оркестра прошло удачно. Показательный танец мы исполнили без видимых со стороны помарок. Правда, Рудольф был несколько недоволен тем, что исполняем мы его в обычной тренировочной одежде. Стефи так вообще в штанах была, однако я ему сказал, что наш парадный выход он увидит вместе со всеми на балу. Это, мол, сюрприз. Главный дирижер разочарованно поджал губы, но настаивать не стал. В общем, мы были готовы, насколько это возможно. Все полетели, сказал я, отворачиваясь от зеркала, иначе опоздаем. Господин ректор, ХМ, и где же они? Пора начинать. До начала императорского бала осталось 1,5 часа. Еще добраться до дворца нужно. Там, как обычно, будет очередь из экипажей. Матедиус с неудовольствием посмотрел на пустое место справа, где должны были стоять приглашенные к императору студенты. Двое преподавателей, которые едут с ним, давно стоят слева, а студентов нет. Заставляют всех себя ждать. Что за безобразие? Подумал Матедиус. Может, действительно не стоило их брать с собой. По поводу приглашения Эриадора во дворец у ректора с преподавателями состоялся долгий разговор. Главный вопрос на нем стоял следующим образом. Стоит ли вести к императору студента, подозреваемого в ментальных способностях, после достаточно бурной первой части, на которой все высказались за то, чтобы не вести, перешли ко второй, где Матедиус принял решение. «Я не могу», — сказал он тогда, — отказать императору в его просьбе. Он их пригласил без объяснения причин. Взять и проигнорировать такое приглашение — это для начала просто невежливо, не говоря уж обо всем остальном. Если же начать объяснять свой отказ, то нужно будет поделиться своими подозрениями, а мы по-прежнему не уверены в них, или у кого-то появились неопровержимые доказательства. Присутствующие промолчали, некоторые отрицательно покачали головами. Вот видите, поэтому, я думаю, нужно ехать, иначе к нам возникнет сразу много неприятных вопросов. Например, почему мы так долго об этом молчали? Да и Риадору тоже вопросов достанется, а это нарушит наш первоначальный план. Ну а если он что-то учудит во дворце, поинтересовалась Элеона. Я думаю, что все будет в порядке, с уверенностью в голосе ответил Матедиус. Там будет полно охраны, в том числе и нашей. В таких условиях сделать что-то, угрожающее жизни императора, будет весьма трудно. Магу разума совсем не обязательно делать что-то, угрожающее жизни. Ему достаточно просто понравиться. А дальше, а что дальше, известно. Вот мы и посмотрим, бодро ответил ректор, как он поступит. И сделаем выводы. После опыта на императоре и его семье, это что-то новенькое. Не кажется ли вам, уважаемый господин ректор, что это чересчур? Последствия могут быть просто. Мне даже не удается представить, какие они будут. Никаких последствий не будет. Все будет хорошо. Пытаясь придать голосу как можно больше уверенности, ответил Матедиус. И я, как главный, принимаю решение. Эриадор едет. Хорошо. Ты главный, твое решение, ты отвечаешь. Да, я отвечаю. Все. На этом совещание закончилось. И вот теперь ректор смотрел на пустое место рядом с собой и испытывал неуверенность. А правильно ли он поступил? Может, стоило проявить больше осторожности? Матедиус поднял глаза на выстроившихся по бокам зала студентов и преподавателей, которые крутили головами и негромко переговаривались в ожидании начала. «Ладно, пора», — решил он, но в этот момент в конце зала со звуком хлопнувшей двери появились две фигуры в черных плащах. По центру зала, мимо преподавателей и студентов, стоящих слева и справа, они решительно двинулись к почетному месту, где стоял Матедиус. От быстрого движения полы их плащей разлетались в стороны, подобно крыльям, показывая кроваво-красную подкладку. Раз, два, три, и не растаял еще в воздухе дробный стук каблучков, раздававшийся на протяжении всего их пути, как они оказались рядом с ректором. «Да это же, Стефания и Риадор», изумленно глядя на подошедших, внезапно признал своих студентов ректор. «Но они, такие, стали, другие, Стефания, со строгой прической, и накрашенными глазами стала гораздо старше, выглядит как молодая женщина, а не девушка. И что это на ней такое надето? Юбка с разрезом, вот это да, а у него что за камзол такой странный, никогда такого не видел». Пока Матедиус разглядывал Риадора и Стефанию, в зале возник шум. После момента тишины, когда все были ошеломлены внезапным появлением незнакомцев, их опознали и теперь усиленно разглядывали, тут же делясь впечатлениями, студенты, как, впрочем, и преподаватели, стоящие в задних рядах, стали подниматься на носочки, чтобы лучше видеть из-за спин товарищей. Передняя линия обоих строев дрогнула и начала потихоньку заворачиваться к центру зала. Все хотели лучше видеть происходящее. «Господин ректор, надеюсь, мы не опоздали?» Выдержав длинную паузу, наконец ровным голосом произнес Риадор, хотя во взгляде его ясно была видна некая ирония. «А где же ваши мантии?» С удивлением спросил Матедиус, не ответив, и переспросил: «Почему вы в таком виде?» «Мантии мы сдали в стирку», с искренним недоумением ответил Эри. «А какой у нас вид?» «Мне кажется, вполне приличный вид, весьма подходящий для дворцового бала». Стефания стояла рядом с Эри, не поднимая глаз, смотрела в пол. В руках, затянутых в длинные черные перчатки, она держала темно-красную розу на коротком зеленом стебле. «Но вы же должны были быть в мантиях. Маги всегда ходят в мантиях. Иначе как же окружающие поймут, кто вы есть?» «По значку. Вот смотрите, господин ректор». Подняв руку к горлу, Риадор расстегнул заколку и ловким движением скинул плащ с плеч. «У-у-у!» Издал звук зал, увидевший целиком его необычный наряд. А на Матедиуса узким змеиным глазом уставился значок темного факультета. Тот в ответ тоже уставился на него, не зная, что сказать. Неожиданно глаз моргнул и слегка повернулся, фокусируясь на лице ректора. «А ведь он его улучшил», — подумал Матедиус, увидев это движение. Раньше глаз у него не двигался, радужный. «Простите, господин Матедиус», — вежливым голосом произнес Риадор, не дождавшись ответа от ректора, «но никаких конкретных указаний по поводу формы одежды вы нам не давали». «Это подразумевалось само собой», — сухо ответил Матедиус, продолжая разглядывать значок. «Прошу еще раз меня простить, господин ректор, но я чужеземец, и мне известны еще не все местные нравы и обычаи». Риадор, с перекинутым через правую руку плащом, сделал поклон с видом, полным самого искреннего раскаяния. «Брешет», — с уверенностью подумал ректор. «Брешет, все он знал, но захотел сделать по-своему. Ох уж эти молодые. Ладно, времени нет, потом с ним поговорю». «Хорошо, становитесь», — мотнул головой Матедиус, указывая куда. «Сейчас нет времени, обсудим ваш поступок после, а сейчас нужно спешить. Прошу всех вернуться на свои места», — обратился он ко всем присутствующим, которые образовали уже практически кольцо вокруг них. «Вернитесь, пожалуйста, на свои места и давайте, наконец, начнем бал. По чуть-чуть, и все. Да я вообще не пью, и нам ведь нельзя. Что тут пить-то? Фужер арджуйского. Великое дело. Полфужера, и все. Тебе нужно. Зачем? Я же вижу, как тебя трясет. Ты вся напряженная, словно куда-то бежать собралась. Тебе нужно расслабиться. Полфужера, и все. А если я стану пьяная? Ага, с полфужера-то, не смеши меня. А вот если на тебя от напряжения ступор нападет, вот это уже будет не смешно. Ты думаешь, уверен, вот спросит тебя случайно попавшийся навстречу император, как пройти в библиотеку, а у тебя язык от страха отнимется. Опозоришься. С Новым годом, Стефи. Я поднял вверх бокал, призывая чокнуться. С Новым годом, Эри. Зазвенели, соприкоснувшись, бокалы. Мм, вкусные. Пару секунд спустя произнесла Стефи и добавила, отставив руку в сторону, чтобы рассмотреть. И красивые. А ты не хотела, ответил я, тоже сделав солидный глоток и отметив взглядом художника, что композиция из девичьей руки в черной перчатке, держащий прозрачный бокал с густо-красным вином, выглядит весьма красиво. Так, мне пить нельзя. Полбокала, и все. Чисто попробовать, что тут, гостям наливают. Так себе винцо, не бурда, но и ничего особенного. От университета мы доехали достаточно быстро. Единственно, на въезде в императорский дворец была пробка из экипажей. Но против московских, это сущая ерунда. Карета мне понравилась. Мягкий, подрессоренный ход и пружинные сиденья. Я специально тихонько покачался на них вверх-вниз, проверяя мягкость. Нормально. Если в следующий раз куда ехать, поеду в карете. Ну их, этих лошадей. Всю дорогу молчали. Ректор с преподавателями сидели на противоположном сиденье и разглядывали нас со Стефи. Я же, плотнее, закутавшись в плащ, дизайн которого я позаимствовал у Дракулы из одноименного фильма, делал вид, что этого не замечаю. Стефи, тоже в вампирском, молча смотрела в пол и чувствовала себя виноватой. Так и доехали. Во дворце, едва скинув свои плащи на руки слугам, мы сразу же стали объектом пристального внимания окружающих. «Смотри, Стефи», — легонько пихнул я ее локтем в бок, ведя под руку. «Мы сегодня явно мегазвезды, все только на нас и глазеют». «Боги, зачем я на это согласилась?» — простонала та в ответ. Однако голову она держала высоко, спину прямо и даже слегка улыбалась, решив не торчать рядом с ректором, который как заведенный начал раскланиваться со всеми встречными поперечными. Я тихонько подхватил Стефи под локоток и повел ее знакомиться с дворцом, в котором сам еще ни разу не был. Однако в нескольких небольших залах, которые, как нам объяснили, примыкали к парадному, смотреть было практически ни на что. Редкие картины, нечастые гобелены и бюсты на высоких круглых каменных столбиках. Стефания, однако, смотрела во все глаза, крутя головой во все стороны. Мне же пары взглядов, брошенных на интерьер, было вполне достаточно. Средневековый земной антураж, ничего интересного. Бедненько как-то для императорского дворца-то. А где тут, интересно, архив? Провожали нас всем университетом. В дверях натурально возникла давка из студентов и преподавателей. Странно, что всем сразу захотелось посмотреть, как мы с ректором будем в университетскую карету залазить. Чего бы это? Неужто ножки Стефании, мелькавшие в разрезах юбки, произвели на всех столь неизгладимое впечатление? Ну, мальчики-то, допустим, да, но девочки-то чего так вслед шеи тянули? Платье их так сразило, или бархатка на шее Стефи? Хихи, на шеях здесь носят одни ожерелья, констатировал я, неспешно, посмотрев по сторонам. Так что с общим фоном мы и в этом не сливаемся. Гуд. Публика, которая гуляла вместе с нами по залам, была расфуфырена. Слов нет, но расфуфырена однообразно. Видно, не рискуя выбиваться из общей моды. А в моде нынче были корсеты, распущенные волосы, пышные юбки со шлейфами и розовый цвет всех оттенков, невзирая ни на возраст, ни на фигуру. Вот уж стадный инстинкт, подумал я, крутя в руках наполовину пустой фужер и ответно разглядывая глазеющую на нас со Стефи публику. Интересно, к концу этого сейшина меня будет мутить от розового или нет? Вы пьете? Оставленный здороваться с неизвестными нам личностями Матедиус вместе с преподавателями возник рядом и с неодобрением взглянул на бокалы в наших руках, исключительно для проявления уважения к хозяину дома, пригласившего нас на свой чудесный праздник. Коль мы пришли, не можем же мы демонстративно отказываться от его угощения, это более чем невежливо. Вы могли выбрать что-то другое, не вино. Когда еще удастся попробовать, что наливают у императора? Может, это единственный шанс в жизни? Эриадор, у вас гибкий ум и хорошо подвешенный язык, вздохнул ректор, но я все же прошу вас соблюдать правила, принятые в гильдии, в которой вы отныне состоите. В данный момент мы находимся на публике и являемся объектом пристального внимания. Вы-то уж должны это понимать. Да, господин Матедиус, тоже вздохнул я и поставил фужер рядом с удачно подвернувшимся носатым бюстом кого-то. Ладно, коль я студент, будем вести себя как студенты. Ответом мне стал неодобрительный взгляд ректора. Ну знаю, что некультурно так делать. Знаю, ну и что, захотелось. Нечего было мораль читать. Я кинул взгляд на Стефи, которая, заведя правую руку за спину, прятала свой недопитый фужер за юбкой. «Баронесса», — сказал я, протягивая к ней руку, — «позвольте за вами поухаживать. Давайте сюда ваш бокал». Стефи, виновато втянув голову в плечи и покраснев, быстро сунула мне его в руку. Ее бокал я пристроил с другой стороны головы. Белого мрамора бюст, коричневая деревянная подставка под ним и два бокала красного вина по бокам. Не авангард, но тоже неплохо смотрится, решил я, окинув взглядом созданную композицию. «Прошу вас, знакомьтесь», — подал голос молчавший во время моих манипуляций ректор и сделал жест рукой назад, на стоящего позади мужчину. «Это ваш преподаватель, магистр темной магии, барон Николас Сейвери. Он тоже приглашен сегодня императором. А это, как вы уже наверняка поняли, Николас, ваши ученики», — ректор указал на нас правой рукой. «Удачненько мы познакомились, будучи застуканными за распитием запрещенных напитков», — подумал я, кланяясь. Стифи сделал реверанс. Николас поклонился нам в ответ и, вернувшись в вертикальное положение, молча продолжил нас рассматривать, заложив руки за спину. Я тоже принялся разглядывать его. Сейвери был крепким на вид мужчиной с густой, темной шевелюрой, серыми, под насупленными бровями, глазами и горькой складкой в уголке тонких губ. Одет он был почему-то не в мантию, а в камзол и брюки светло-коричневого цвета. На камзоле ярко желтели небольшие золотые пуговицы. Пауза взаимного изучения затянулась. «А вы», — наконец открыл Николас рот, но закончить начатую фразу не успел. «Та-та-та-та, та-та-та-та». По залам разлетелся звук маленьких горнов. Трубили герольды, парами стоящие у дверей. «Та-та-та-та, та-та-та-та. Гостей приглашают в большой тронный зал», — сказал ректор. «Пойдемте». Я подал руку Стефании, и мы вместе со всеми устремились к выходу. Пройдя пару коротких коридоров, сквозь распахнутые высокие сводчатые двери из белого дерева, мы вошли в главный зал. Стефи опять закрутила головой, и я тоже, правда, не так шустро, как она, глянул по сторонам. Надраенный паркет янтарного цвета отражал в себе два ряда огромных люстр под высоченным потолком, сияющих сотнями магических свечей. Светлые стены из белого мрамора с теплой желтоватой искоркой, гармонирующей с цветом паркета. В конце зала, по центру, на возвышении, со ступеньками, трон под балдахином темновишневого цвета, пока еще пустой. Ниже и сбоку, еще четыре кресла с изображением большой золотой короны на высоких спинках, похоже, для членов императорской семьи. По ступенькам более темного оттенка, чем стены, сбегает темновишневая дорожка, заканчиваясь у основания лестницы. На левой половине зала ближе к трону приткнулось здоровенное белое дерево без листьев, но с большим количеством веток. Дерево увешано множеством прозрачных шаров, внутри которых что-то переливается и мерцает различными цветами: красным, желтым, ярко-синим, светло-голубым и зеленым. Справа от трона расположился оркестр. Гостям же предоставлялся весь оставшийся участок зала. Между троном и гостями, далеко стоящие друг от друга стражники в начищенных до зеркального блеска доспехах. «Да ничего так», — неспешно оглядев зал, оценил я. «Вполне императорский. Конечно, со сферой-то не сравнить, но для местных сойдет. Его императорское величество Альвиархайме», под звуки оркестра, заигравшего бравурный марш, возвестил мажордом. «Ее императорское величество императрица Анжелина Хайме, его императорское высочество старший принц Георг Хайме, ее императорское высочество супруга Георга Хайме принцесса Алисандра, его императорское высочество младший принц Дени Хайме, ее императорское высочество принцесса Сюзанна Хайме». Мажордом честил, как из пулемета, торопясь объявить выходящих друг за другом членов императорской семьи. «Хайм, а ведь младший принц и принцесса выглядят как мои ровесники», кланяясь вместе со всеми, подумал я, всего на год старше. Император с семьей неторопливо расселись каждый на свои места, и музыка стихла. Дворяне, присутствующие в зале, разогнулись, а дамы вышли из позы глубокий реверанс. «Мои верные подданные», выдержав паузу и дождавшись полной тишины в зале, император начал свою поздравительную речь. «Снова, как и прежде, я рад видеть вас в своем парадном зале. Минул еще один год, наша империя, и бла-бла-бла». Я переключился на разглядывание императорской семьи, сидящей совсем недалеко от меня с торжественным видом и внимательно слушающей своего императора. Однако если у старшей ее половины это получалось, то у младшей выходило не очень. Видно было, что Сюзанна и Дени хоть и делают серьезные лица, но в мыслях они, похоже, где-то далеко. «Хорошо, что хоть кто-то не в розовом», — подумал я, рассматривая принцессу. «То ли вкус есть, то ли мозги На Сюзанне было белое, шитое серебром платье с большущими подплечниками. Пушистая копна густых темных волос была зачесана назад и скреплена множеством серебряных заколок разных форм. Немножко вытянутое лицо с выступающим вперед упрямым подбородком, большие, круглые формы глаза и широкие темные брови. Принц, в темно-синем, тоже, как у сестры, темные волосы, темные глаза и вьющиеся волосы, но в плечах не широк, и в лице, мягкие, тонкие, линии, что-то женственное. У старшего личика посуровее будет, и плечи, у старшего, ширее. Императрица, в зеленом строгом платье, никакой открытой груди, голых плеч, аристократическое лицо с внимательным взглядом, карие глаза, светлые волосы уложены в высокую прическу, выражение лица, холодное и даже, можно сказать, высокомерное, не то, что у ее улыбающегося мужа. Похоже, император уже слегка успел принять. В честь праздника и пребывает в неплохом настроении. Поздравляю вас всех с Новым годом и желаю, чтобы наша империя стала еще богаче, сильнее и могущественней. Император закончил речь, и зал разразился громкими аплодисментами, прерывая мое изучение монаршей семьи. Оркестр заиграл что-то веселое. Между гостями стали сновать слуги, разнося на подносах высокие фужеры, наполненные вином светло-янтарного цвета. Гости шустро разбирали бокалы, высоко поднимали их вверх и громко произносили здравицы императору, его семье и империи. Посмотрел я на это веселье, царящее вокруг, посмотрел, и стало мне как-то грустно. Я бы тоже мог сейчас веселиться, а вместо этого сижу черти где, черти с кем и черти в чем. Я цапнул с проносимого мимо подноса фужеры, не обращая внимания на удивленные глаза ректора и тех, кто с ним, поднял руку и произнес «Стиша салай векса, басса», что в переводе со сфератского означало «Будь здоров, басса, и гори оно все синим пламенем», еще добавил я про себя, ставя пустой бокал назад, «Все, буду веселиться». В этот момент император, отставив свой опустевший фужер в сторону, величественно поднялся с трона и громко произнес «А сейчас, по нашей ежегодной традиции, господин главный дирижер порадует нас новой мелодией. Ну-с, господин Рудольф, что новенького вы придумали за этот год, ваше императорское величество? С огромным удовольствием представлю на ваш суд и суд блистательной публики мелодию, которую я специально приготовил для этого знаменательного дня. Поклонившись, Рудольф обернулся к оркестру и взмахнул дирижерской палочкой. Ну да, конечно, приготовил. Скептически хмыкнул я про себя, с первых же аккордов узнав знакомый земной мотив. Эх, где бы взять электрогитару, а нельзя ли ее сделать как-нибудь, вроде артефакта? А что, почему бы и нет? Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня крепко задуматься. Очнулся я от шума аплодисментов. Публика вместе с Альвиаром Хайме искренне рукоплескала дирижеру и его оркестру. Понравилось. Еще бы, а кто это предложил? А, так, пить мне больше не надо, ваше величество, неожиданно раздался громкий голос, едва только стих шум и гомон, позвольте смиренно обратиться, я, старший наставник Духовной Академии Белого Ордена Магистр Хидуш, вместе со своими учениками тоже приготовили для вас, ваше величество, вашей супруги, семьи и для всех присутствующих тут благородных людей небольшой подарок, песню, если вы соблаговолите, ваше величество, то мы с чувством глубокого благоговения исполним ее для вас. Император удивился. Семья его тоже выглядела озадаченной. Похоже, тут так не принято. И идет поперек установленного порядка, понял я, увидев реакцию на просьбу. Ну что же, хорошо, с некоторой, как мне показалось, излишней бодростью в голосе произнес император. Давайте послушаем. При этом он бросил быстрый взгляд в бок, на свою благосклонно улыбающуюся супругу. В расступившейся возле трона толпе возникла проплешина, на которой остался толстый мужик в белой рясе, с оплывшими щеками, смахивающий на толстого хомяка, и двое юношей, тоже в белом, с восторженно благоговейными взглядами, направленными на императора. Впрочем, не только на него, несколько пылких взглядов, доставшихся Сюзанне, позволяют думать, что они не кастраты. Кто бы мог предположить, песня о святом духе благочестия исполняют послушники Духовной Академии Светлого Ордена, Калин и Авин. Сделав объявление, Хидуш немножко позгибался, насколько позволила его фигура, изображая поклоны и со скромным видом отошел в сторону. «А-а-а!» – затянул Калин, сцепляя руки в замок на груди и закатывая очи к потолку. «А-а-а!» – подключился к нему Авин, становясь в такую же позу. «Нет, нужно срочно это запить. Так, а где? Что? Все уже унесли. У-у-у, тоже мне хлебосольный дом. Хотя, мне же нельзя. Сихот бы все это побрал». Пока я озирался по сторонам в попытках чего-нибудь найти, эти двое в белых халатах заливались на два голоса, вызывая у меня зубовный скрежет. Не знаю, почему они так на меня подействовали, я в общем-то не против голосового пения, но в этот раз что-то не пошло. Обертоны у них, может, не те, и ведь длинную песню подобрали. Минут пять с лишним стенали, заставляя меня мучиться. Впрочем, похоже, не только меня, на окружающих меня лицах восторга не наблюдалось, но все когда-то кончается. Кончилась и песня этих акынов. В зале наступила благословенная тишина. «Браво!» — сказал император, с явным облегчением захлопав в ладоши. «Браво! Замечательный подарок!» Он снова покосился на супругу, которая тоже негромко аплодировала, с легкой материнской улыбкой кивая певцам. «Это браво! Вот это! Браво! Ну уж нет, я с этим категорически не согласен». Я направился вперед, вежливо, но решительно раздвигая плечами аплодирующую толпу. К тому моменту, когда затихали последние хлопки, я как раз добрался до первого ряда. «Мой император», — громко сказал я, отодвинув руками в стороны двух последних людей, препятствующих моему выходу на простор. «Мой император», — повторил я, выходя на середину проплешины и становясь рядом с певцами, пока в семинариях печально и тоскливо поют, вызывая жалости слезы, в магическом университете в это время весело танцуют танго, танец любви, страсти, огня и крови. Не только послушники могут делать вам подарки, у магического университета для вас тоже есть сюрприз. Танец темных магов, танго, уверен, что он более подходит для новогоднего праздника, чем грустные длинные песни. На балу нужно танцевать, а не петь. «Мой император, вы позволите?» В зале наступила полная тишина. Все, включая императора, его семью, ректора, преподов, гостей и охрану, все ошеломленно взирали на меня. Припухли, откуда-то всплыло у меня в мозгу слово «принцесса». Сюзанна даже ротик приоткрыла от удивления. Какие у нее ровненькие беленькие зубки, чисто автоматически отметил я. «А вы кто?» — осторожно поинтересовался император и тут же продолжил, не дав мне ответить: «Хотя постойте, я вас узнал, вы ведь ученик нашего уважаемого архимага Матедиуса, князь Ириадор, ведь так?» «Да, мой император», — поклонился я, невольно удивившись наметанности его глаза. Узнать меня в этом костюме, видя до этого всего один раз, у Хайми отличная память на лица. «Почему вы меня так называете, молодой человек?» «Как, ваше величество?» «Мой император?» «Ну а чей же вы император?» «Конечно, мой. У каждого вашего подданного есть только один, свой император. И это вы. Вот я и говорю, мой император. Мда, Хаэм меня так никогда не называли. Хаэм. А мне, знаете, нравится». После некоторого раздумья решил, внимательно меня поразглядывав, «Хайме». Зал сзади меня слегка выдохнул. «Так что вы хотели мне показать, и что это у вас за такой необычный наряд? Такое носит там, где я жил, мой император. Я подумал, что вам будет интересно увидеть, а показать я вам хотел танец, который вы, я ручаюсь, как и никто из присутствующих здесь, еще не видели. Называется он танго». «Ну надо же», — сказал император с легкой иронией в голосе, — «у нас сегодня прямо какое-то соревнование между нашими учебными заведениями. Интересно, интересно, чьи же таланты лучше?» «Хорошо, молодой человек, я посмотрю, как темные маги танцуют танго. Извольте, господа, господа, немножечко назад, прошу вас», — принялся я сдвигать толпу, освобождая место. «Госпожа баронесса, вы где?» «Госпожа Стефания Терская, я вас жду, мы все вас ждем». Явление Стефании из толпы с красной розой в руке тоже произвело впечатление. Раздались женские охи и ахи, сопровождаемые легким гулом голосов. «Ты готова?» — притягивая к себе за руку Стефанию и с улыбкой, смотря ей в глаза, тихо спросил. «Зажжем, зажжем», — неожиданно прозвучало у меня в мозгу. «О, даже так, тогда погнали, руки только не теряй». «Не потеряю, маэстро, танго», — громко крикнул я, оборачиваясь через плечо. Тот кивнул и повернулся к оркестру. Пам-пам-пам-пам, начал оркестр. Тари-дари-та-там-там-там-там. Мы разошлись в разные стороны. У меня в правой руке была роза. Стефи встала в эффектную позу, высоко подняв руки в черных перчатках. Вверх. Идея с розой пришла мне не так давно. В зубы я брать ее не собирался, но ярко-красный цветок на фоне двух черных костюмов смотрелся здорово. Тари-дари-та-там-там-там-там. Стефи двинулась ко мне, переставляя ноги крестом, вращая юбкой и показывая всем свои изящные икры. Там-там-там. Танго. Мы танцуем танго. Настроение у меня после второго бокала значительно улучшилось и даже, можно сказать, стало несколько игривым. В процессе тренировок со Стефанией мне пришла в голову пара идей, одну из которых я сейчас осуществлял. Как-то подумалось, что для зрителей неплохо было бы создать соответствующую атмосферу. А поскольку танго – танец страстный, то почему бы мне эту страсть не поизлучать? Тем более, что возможность есть. Сказано, сделано. Без особых затей было взято одно известное мне специфическое заклинание, модифицировано и испытано. В результате получилось, что в течение 5-6 минут я могу теперь излучать в ментал шок любви на очень слабом уровне, но во все стороны, создавая вокруг себя соответствующий фон. Действие своего изобретения я, особо не заморачиваясь, откатал на занятиях Магессы, Элионы, на начинающих целительницах. Клятва, данная мною Стефи, относительно шока, не позволяла его использовать для развлечения, а только для дела. Какая удачная формулировка клятвы, хи-хи-хи. Вот я и использовал его для дела. В общем, нормально получилось. Мне нужно было подобрать уровень воздействия таким образом, чтобы пика никто не достиг, но вот мысли соответствующие возникнуть у всех должны были. Возникли. На занятиях соседки, включая Стефи, ерзали и почему-то краснели, похоже, совсем выпав из учебного процесса. Впрочем, Магесса Элиона тоже вела себя как-то рассеянно, неожиданно делая длинные паузы в предложениях. Я же, как обычно, полулежал на парте, упершись в нее локтем и наглухо зарывшись в ментальный щит, и краем глаза наблюдал за творившимся вокруг. Наверное, это был самый сексуальный урок за всю историю университета, подумал я, смотря, как на начавшейся перемене, раскрасневшиеся сокурсницы с выбившимися из причесок прядями волос, складывают свои сумки. И вот теперь, танцуя, я излучал вокруг себя страсть. Тари-дари-та-там-там-там-там. Второй моей придумкой была кровь, точнее, ее иллюзия. Идея была в том, чтобы из розы капали капли крови, словно она ею плачет. Очень кропотливая работа. Иллюзию было необходимо привязать к движению, дабы все выглядело естественно. Капли, падающие все время вниз, когда, по логике, они должны в этот момент стекать по стеблям, выглядит фальшиво. Много времени потратил, но сделал. Когда Стефи продемонстрировал, та принялась визжать. «Ну какая же ты темная», — сказал тогда я, убирая иллюзию, «если при виде крови ты визжишь, словно мышку увидела». Отдышавшись, та ответила, чтобы я со своими дурацкими шутками к ней больше не подходил, иначе она за себя не отвечает. Если вспомнить, как она гасит свечи, то совет был весьма дельным. Тари-дари-та-там-там-там. Стефания рукой в черной перчатке держит ярко-красную розу бутоном вверх. Я накрываю ее кисть своей так, словно сильно сжимаю ее пальцы. Секунда, и между моими пальцами появляется алая кровь. Ее много. Она сбегает по пальцам, окрашивая кулак в алый цвет, и капает вниз, на сияющий паркетом пол. Ах, выдыхают окружающие, заметив это. Та-там-там-там-там. Танец продолжается. Мы танцуем, разбрызгивая алые капли по сторонам. Они, правда, исчезают, не долетев до пола, но это не важно. Все смотрят на мою руку, сжимающую руку Стефании. Наверное, думают, что роза проколола ей шипами ладонь, и жалеют бедняжку. Шипы я обдирал со стебля самолично. Все приходится тут делать самому. Тари-дари-там-там. На последнем аккорде мелодии я отпускаю руку Стефии широким круговым движением делаю кистью руки взмах в сторону. Крупные капли, срываясь с окровавленных пальцев, устремляются к зрителям. Те с многочисленными испуганными женскими вскриками отшатываются назад. Там-там, танец закончен. Мы замираем друг напротив друга. Раскрасневшаяся Стефи с блестящими глазами и розой в руке, и я с протянутой к ней открытой ладонью, с которой исчезла кровь. Тишина. Все молчат, браво, неожиданно громко в наступившей тишине произносит. Император, это действительно гораздо лучше песен, браво, император аплодирует. Пару мгновений спустя к нему присоединяется зал, аплодисменты и крики «Браво!» заполняют его, я вывожу вперед Стефи, держа ее за вытянутую руку, кланяюсь, она делает реверанс императору, потом мы поворачиваемся лицом к залу и приветствуем уже его, начавшие было ослабевать аплодисменты вновь, усиливаются, твой звездный час, Стеф, наш, император между тем встал с трона, быстро спустился по ступенькам, и бодрецом направился в нашу сторону. Великолепно, молодые люди, просто великолепно. Такой, широко улыбаясь, подошел он к нам и покрутил правой кистью руки в воздухе, подыскивая подходящее слово. Энергичный танец, энергичный, да, накал, страсть, молодцы, молодцы, а кровь, иллюзия, я так и думал, а роза, настоящая. «Позвольте взглянуть, спасибо, Ваше Величество», — ответила Стефи, расправляя руками юбку и вновь приседая, я поклонился, «отлично, я прямо почувствовал себя лет на 100 моложе, ну, точь-в-точь, как в молодости, хм, если он почувствовал, он же далеко был, а не увлекся ли я», — я кинул взгляд в сторону трона, прикидывая расстояние, и увидел, что все императорское семейство, встав со своих мест, тоже направляется к нам, возглавляет процессию Сюзанна. Похоже, что все же я увлекся. Господин Матедиус, идите сюда, что вы там прячетесь? Хайме, вытянув шею, углядел ректора в толпе и принялся приглашающе махать ему поднятой рукой. Идите же сюда, я не прячусь, ваше императорское величество, с достоинством, произнес, подойдя, Матедиус. Как я могу прятаться от своего императора, мне совершенно нет причин это делать. Да, а что вы можете мне сказать про боевых свиней, которых тайком выращивают в вашем университете? А, пауза, ректор пару раз открывает и закрывает глаза. Каких свиней, ваше величество? Наконец недоуменно спрашивает он, вытянув шею и чуть выставив вперед правое ухо. Боевых, которые не пробиваются копьями и мечами, имеют в пасти огромные клыки и еще могут становиться невидимыми. Про них пишет в своих депешах лазутчик, которого мой первый министр ловит уже 3 года. А что вы мне про них скажете, господин ректор? Ой, не вздумай чинить брякнуть, мы тут ни при чем, ваше величество шутит, шутит, шутит. Ладно, этот анекдот я вам расскажу чуть позже, а сейчас я хочу побыть всемогущим императором. Итак, молодые люди, обращаясь уже к нам, сказал Хайме, я оценил ваш подарок, хочу сказать, что весьма, мне понравилось, и в ответ я тоже хочу отдариться. Я, правда, пришел неподготовленным, поэтому я сделаю так, чтобы вы хотели, чтобы ваш император для вас сделал. Ах, выдохнула окружающая нас публика и зашепталась, домой хочу, пришла мне в голову первая мысль на такое предложение, но воздушного шара у этого Гудвина в кладовке явно нету, доступ в архив. Самое логичное и правильное, но момент явно неподходящий, будет выглядеть весьма подозрительно, мелко эгоистично и не к месту, все испорчу, а что тогда просить? Тут мой взгляд упал на принцессу Сюзанну, которая, осторожно, выглядывая из-за спины отца, самым внимательнейшим образом, рассматривала нас со Стефи, зубки, а что, если, точно, самое то, благодарю вас, ваше императорское величество, громко сказал я, делая шаг вперед и гордо разворачивая плечи. Такой подарок можно получить только раз в жизни. Но прошу вас, взгляните на этот благородный черный цвет. С этими словами я тыльной стороной правой кисти провел сверху вниз по своему костюму, показывая, куда именно нужно смотреть. Это цвет труженика, ваше величество. Совершенно не сомневаюсь в том, что со временем у меня будет и земля, и замок на ней, и сундуки с желтыми кружочками в подвалах, все будет, но позже. Поэтому я попрошу то, что никогда не случится потом, а возможно только сейчас, ваше величество. Прошу вашего величайшего соизволения на танец с вашей дочерью, ее высочеством принцессой Сюзанной, если, конечно, она не против. Ах, выдохнули окружающие и зашептались. Хм, иронично хмыкнул император, приподняв правую бровь, хм, значит, сами всего добьетесь, что ж, весьма похвальное стремление для юноши, по его лицу было видно, что он доволен моим ответом, хорошо, если ее высочество будет не против. Он повернулся в полоборота к дочери и поинтересовался, лукаво, прищурившись. «Что скажешь, дочь?» Сюзанна ответила ему удивленным взглядом и, переведя на меня свои круглые глаза, вновь принялась меня разглядывать. Обстоятельно разглядывать. Секунд на 10 в зале воцарилась полная тишина. Все ждали решения принцессы. «Да», — наконец кивнула она, поднимая взгляд от моих туфлей и глядя мне в глаза, «я согласна». «Ах!» — прозвучало в зале, и снова все зашушукались. «Благодарю вас, ваше высочество», — поклонился я, отметив краем глаза нахмурившуюся императрицу. «А что желает наша красавица-баронесса?» — обратился император к Стефании, поворачиваясь к ней. «А можно мне тогда принца?» Восторженно блестя глазами, выдала Стефи, азартно подавшись вперед. Секунда тишины. «Ха-ха-ха!» — грохнула хохотом публика. «Ха-ха-ха! Простите, ваше величество!» Красная как рак Стефания присела в глубоком реверансе, уставившись в пол. «Ха-хо-ха!» — обхватив живот руками, смеялся Хайме. «Ха-хо-ха! Простите, ваше величество!» Дени, продолжая смеяться, повернулся император к младшему. «Сыну, девушка хочет пригласить тебя на танец. Ты что скажешь, принц?» Похоже, единственный, кого не рассмешила ее просьба, вытянул шею и взглядом, очень похожим на взгляд сестры, тоже принялся, оценивающе осматривать Стефи. «Ну давай же», — поторопил его император, не заставляя девушку ждать. «Да», — не проявляя торопливости в принятии решения, отозвался. «Принц, я тоже согласен. Ах, это зал. Господа, прошу дать место», — обратился император к своим гостям. «Пусть молодежь потанцует, а мы посмотрим». Гости подались к стенам, и пару минут спустя в центре образовалось свободное место. «Рудольф, музыку!» — скомандовал император, махнув рукой дирижеру. Тот в ответ кивнул и взмахнул палочкой. «Музыка!» С первыми ее аккордами я подошел к принцессе и, строго выполняя предписанное этикетом, пригласил ее на танец. Сюзанна величественно протянула руку в ответ. Я взял ее за руку, подхватил другой за талию, и мы закружились в танце, очень смахивающем на земной вальс. Рядом, на зеркальном паркете, отражающем свет тысяч свечей, принц кружил Стефанию. «Какой у вас интересный значок, князь? Что он значит? Откуда он у вас?» Принцесса, опередив меня, начала разговор. «Это значок темного факультета. Я его сделал сам. Взгляните. Я ментально активировал значок. Вы умеете делать артефакты?» — поинтересовалась сбившаяся с такта принцесса, отвлекшись на рассматривание вещицы. «Немножко. Наше белое дерево», — принцесса легко качнула головой в сторону заинтересовавшего меня лысого ствола с разноцветными шарами, — «тоже артефакторы украшали». «Да, интересно. Нужно будет обязательно подойти посмотреть. Играем в бильярд. Очень интересное». Это пролетела рядом пара, Стефания плюс принц. «Смотри-ка, она с ним еще и разговаривает, тихоня. Полфужера действуют. А почему вы решили стать темным магом?» Это уже принцесса. «Отец рассказывал, что вы могли выбрать любую стихию. Вам нравится причинять боль и творить зло?» «Ну что вы, принцесса, какое зло? Темную мантию я выбрал совсем не поэтому. Просто у темных магов имеется множество положительных качеств, о которых никто почему-то никогда не задумывается. Неужели никогда о таких не слышала? И что это за качество? Извольте, ваше высочество», — ответил я и принялся перечислять, не забывая при этом танцевать. «Темный всегда хорошо одет, опрятен и приятно пахнет. Ему ведь не надо одеваться в рубища и ходить немытым. Во имя добра. Темный любит удовольствия, считая их не грехом, а всего лишь одним из приятных проявлений мироздания. У мироздания не так уж и много приятных проявлений, и их нужно ценить. Темные не любят разочаровывать, поэтому они иногда делают добрые дела. Это производит намного более приятное впечатление, чем те же дела светлых. Темный не ждет от вас спасибо, он знает, что темных не принято благодарить. Поэтому, если темный делает добро, то бросает его в воду. Светлые же строят храмы в знак своих свершений. Темные умные и мудры, поскольку не ограничивают себя в познании мира. Темные не боятся экспериментировать, и большинство удачных экспериментов – дело рук темных. Неудачные эксперименты делают темного темным. Темный все делает для себя, и если вы ему приятны, то он многое сделает и для вас, – потому что ему приятно делать это именно для вас. В отличие от светлых, у темных есть чувство юмора, с ними не соскучишься. И, наконец, от темных, всегда знаешь, чего ждать. По крайней мере, хуже они не станут. Ха-ха-ха. Залилась звонким смехом Сюзанна, кружась в танце и, закинув голову назад, хуже они не станут. Ха-ха-ха. Какие у нее зубки. А может, с принцессы начать? Внезапно раздался в голове внутренний голос. Как говорится, если спать, то с королевой. Ага. А как проснусь, мне ейный папа прямо с утра кое-что и оторвет. Так ведь это что самое решение проблемы, которое ты искал. Будешь жить потом тихо, спокойно, как мечталось, и петь в хоре высоким голосом. Только после ночи с принцессой, по классике жанра, после отрывания, вешают. Короче, заткнись и не мешай, мне к архиву танцевать. Да на здоровье. Вы хорошо танцуете, господин Риадор, сказала мне все еще улыбающаяся Сюзанна, когда танец закончился и я под рукоплескание гостей повел принцессу к императору. Мне понравилось. Как, впрочем, и ваши рассуждения о темных. Похоже, что от вас можно услышать немало интересного. Принцесса позволит ангажировать ее еще на один танец? Быстро сориентировался я. Сюзанна наклонила голову и с благосклонным интересом посмотрела на меня. Смотри, смотри, как она на него смотрит. Самое время. Сыпь, у меня дурное предчувствие. Мира, ну мы же договорились. Ты нам всем обещала. Мирана хмуро посмотрела на собравшихся богов, потом перевела взгляд на танцующего танго избранного и кисло поджала губы. Как она дала себя уговорить? Ладно, но это в последний раз. Мы так и договаривались, кивнула Хель, неподвижно смотря на нее своими прозрачными глазами. Богиня любви вздохнула и, вытянув руку со скипетром, стала его легонько трясти над головой Стефании. Золотые песчинки, кружась, посыпались вниз, осыпая девушку с головы до ног. Внезапно край еще редкого золотого облака коснулся демона. Дзинь! Раздался высокий, стеклянный звук. «А-а-а!» — закричала Мирана. «Дзинь! Дзинь! Дзинь! Дзинь!» С каждым таким дзинь из тела богини вылетали кольца света, состоящие из множества кусочков всех цветов радуги. Они резко разлетались во все стороны и, замедляясь, медленно гасли. «Дзинь! Дзинь! Дзинь! Дзинь! А-а-а!» Все сильнее изгибаясь назад и закидывая голову, кричала «Мира! А-а-а! Дзинь!» Уже негромко раздалось в последний раз. У Мираны подогнулись ноги, и она мешком упала на пол. Ее сияющие золотые волосы потускнели, а сама она как-то съежилась. Присутствующие боги с потрясением смотрели на нее. Стояла тишина, чуть разбавленная слабыми звуками музыки, доносившейся из мира смертных. «Мира, ты жива?» — подобрав наконец отвисшую челюсть, спросил Марсус. «Мира!» Быстро подскочив к упавшей, он опустился рядом на колени и осторожно тряхнул ее за плечи. «Мира!» «Мм!» — простонала та. «Ты жива!» — обрадовался бог войны. «Мира!» Богиня любви подняла голову, потрясла ею, словно прогоняя звон в ушах, потом уперла руки в пол и попыталась сесть. Марсус кинулся помогать. «Что?» — с трудом произнесла Мирана, садясь. «Что это было?» Она рукой отвела волосы, закрывавшие ее лицо. Издал звук Марсус, снова открывая рот. «Что? Что со мной?» Мирана сотворила зеркало и взглянула в него. Ах, из отражения на нее смотрела девчонка лет 12 со спутанными тусклыми волосами цвета прелой соломы, ввалившимися глазами и чудовищными черными синяками под ними. «Это что? Я? А, моя сила. Где она? Я ее не чувствую». Мирана перевела глаза, полные ужаса, с зеркала на богов. «Вы, все вы специально, вы меня использовали. Во что я превратилась? На кого я теперь похожа? Где моя сила? Убийцы, что вы со мной сделали?» «ГМ», — немного растерянно произнесла Хель, — «ты не развоплотилась. И в общем, считай, что это сейчас самое главное. Главное, главное, еще чуть-чуть, и я бы стала прежней. Главное, вы меня использовали, как дурочку. А я вам верила, всем верила. А-а-а». Мирана зарыдала во весь голос, закрыв ладонями лицо. «Ну, Мирочка, ну, девочка», — забормотал Марсус, подхватывая ее на свои огромные ручища и прижимая к себе. «Ну не плачь, все будет хорошо, все верят в любовь, и ты снова станешь такой, как прежде, и даже сильнее». «Да», — глухо из-за того, что она прижалась лицом к груди Марсуса, сквозь рыдание отозвалась богиня любви. Сколько мне придется этого ждать? А-а-а. С печальным лицом Марсус бережно покачивал на руках сотрясаемую рыданиями Мирану. Было видно, что ему очень и очень жаль Мирочку. «Пойду успокою», — наконец сказал он и, не взглянув на остальных, исчез вместе с ней. «Как-то нехорошо получилось», — виновато произнесла Диная, глядя на то место, где только что были боги. «Может, нам стоит поделиться с ней силой, ведь она ради нас в общем-то старалась, и ради себя тоже. А когда я половину своей растеряла, почему никто мне поделиться своей не предложил?» С сарказмом поинтересовалась Хель. «Ну то ты, а то она. Она ведь самая слабая, в любовь верит, но не так, чтобы сильно переживет. Сама виновата, нужно было соображать, когда свои блестки сыпать. Совершенно несложно было понять, что в такой ситуации они могут на избранного попасть. Ну, пророчество и решило, что его изменить пытаются. Вот результат, точнее, никакого результата. Она же ничего не сделала. Смотри», — Хель мотнула головой, указывая на золотую нить, протянувшуюся от Стефании к младшему принцу. «Стефания, солнечный лучик упорно пытался проникнуть сквозь мои закрытые веки. Сколько времени пробилась сквозь глубины сна осознанная мысль учиться? Проспала. А, сегодня же не учимся. Вчера был бал, Как только вспомнила о бале, так тут же сон стал стремительно уходить. Я была во дворце на балу и танцевала с принцем. Или это мне приснилось? Резко открываю глаза, лежу на животе, зарывшись головой в подушку и засунув под нее руки. Неубранные волосы мешают видеть. Переворачиваюсь на бок и убираю их рукой с лица. Икры и стопы ног отзываются на поворот тела ноющей болью. Платье на пустой кровати напротив, на которой должна была спать соседка, лежит черное платье, перчатки, меховое манто, как называет его Эри, а у кровати, брошенные так, как я их стащила с себя, туфли, от которых у меня так болят ноги. Нет, не сон, ну я вчера и натанцевалась. Весь свой наряд покидала кое-как и в постель бухнулась. Даже в ванную не пошла. Лежа на боку, я чувствовала усталость во всем теле, легкую и приятную, которая просто звала поваляться под одеялом, обещая блаженство лени еще на часок, и на душе было тепло и уютно, словно я получила прекрасный подарок или сбылась моя тайная мечта. «Мм», — потянулась я, выгибаясь спиной, — «здорово. На завтрак я не пойду, все равно уже проспала, буду валяться до обеда. Сегодня можно. Вчера в университете ведь тоже был праздник, наверняка все только к обеду проснутся». Я поуютнее завернулась в одеяло, пихнула головой подушку, устраиваясь поудобнее, и прикрыла глаза, намереваясь еще немножко подремать. Но сон не вернулся. Перед глазами стали всплывать картины вчерашнего дня: блеск свечей, драгоценностей, сверкание нарядов улыбающейся Эри в его странном пинджаке. Какой он все-таки молодец! Зря я ему сопротивлялась. Когда увидела себя уже в полном наряде перед выездом, я поняла, не заметить меня будет невозможно. И ведь главное, мне идет. Я такая стала какая-то, такая чужая, что ли, или взрослая, наверное, и то и другое. Все вместе, все только на нас с Эри смотрели, и принц, а Эри наглый, я даже и не предполагала, насколько. Ни за что бы не осмелилась попросить у императора разрешения на танец с принцем, а он взял и попросил себе принцессу. И я, глядя на него, ну подумаешь, немножко ошиблась. Все ведь все равно поняли, что я хотела сказать, а так бы промолчала и осталась бы ни с чем. Или прав, нужно брать, когда дается. Неизвестно, что там завтра будет. Захочешь, а уже все поздно. Отказалась ведь, когда боги предлагали, значит, не нужно. Я опять с удовольствием потянулась. Мысли текли в голове неспешно и сонно. Какое же блаженство вот так нежиться в постели, вспоминая свой триумф. Сейчас полежу еще немножко, потом встану, залезу в ванну, схожу в стекляшку, позавтракаю. После того, как закончился первый танец, принц отвел меня к гостям и раскланялся. Музыка заиграла вновь, и уже все гости принялись танцевать. Не успела я начать проталкиваться к краю зала, как меня пригласил баронет Валенти. Молодой и симпатичный, конечно, не принц, но тоже интересный. Танцуя с ним, я увидела, что Эри снова кружит с принцессой. Ну ничего себе, подумала я, и уже оставшуюся часть танца танцевала рассеянно, стараясь следить за ними. А почему принц снова меня не пригласил? Наверное, я ему не понравилась. а принцессе Эри понравился, если она согласилась на второй танец. Ну да, он очень необычный. Как? Она смеялась, когда они танцевали. Видимо, что-то смешное рассказал. Принц не смеялся, когда я ему про то, как мы живем в университете, рассказывала. Нужно было шутку какую-нибудь вспомнить. Как я не догадалась, тут музыка стихла, и танцевавшие стали отходить к стенам. Баронет что-то говорил, но я его не слышала. Со мной что-то происходило. Стало как-то жарко в груди, в голове зашумело, и сердце забилось часто-часто, почти так, когда я с Эри танцевала танго. Я обернулась и внезапно встретилась глазами с принцем. И вдруг, все куда-то исчезло, остались только наши глаза. И я поняла, почувствовала, что куда-то улетаю, то ли вверх, то ли вниз, от ощущения полета в груди. Все замерло, и несколько долгих-долгих секунд я не могла вздохнуть. Интересно, что это было? А вдруг это та самая любовь с первого взгляда? Я подтянула колени к груди, сворачиваясь под одеялом калачиком, вновь переживая отголосок посетившего меня чувства. А принц взял и подошел ко мне через половину зала, проходя мимо всех приседающих в реверансе девушек. «Баронесса, вы позволите пригласить вас на следующий танец?» «Да», – прошептала я, делая реверанс и протягивая ему правую руку. И потом мы с ним танцевали до полуночи. Он сказал, что просит меня танцевать только с ним, и я согласилась. А вот принцесса Эри танцевала еще с кем-то, но потом каким-то образом вышло, что я, Эри, принц и принцесса оказались вместе и как-то дружелюбно и весело общались. Эри рассказывал какие-то шутки, все смеялись. Сюзанна внимательно разглядывала мое платье, а когда я по секрету ей сказала, что платье придумал Эри, очень удивилась. Разговаривая, Эри много рассказывал о нашем университете, как мы учимся и чем занимаемся в свободное время. Если его послушать, то получалось, что мы там только и делаем, что развлекаемся и подшучиваем друг над другом. Я и не знала, что у нас так весело. Он договорился до того, что пригласил принца с принцессой в гости посмотреть, как живут студенты, сказал. Те неожиданно пообещали. Конечно, Эри не просто предложил им как равным, приезжайте, мол, ка, нам в гости. Нет, он сделал это в своей манере, витиевато и замысловато, построив фразу. Умеет он красиво говорить, вот бы мне так научиться. В общем, было весело, интересно и здорово, как и должно быть на балу. Домой мы отправились уже после полуночи. Идя к карете, уже плохо, соображая от усталости, взяла какие-то две книжки, себе и Эри, которые раздавали гостям, а затем всю дорогу до университета держала их в руках. Пыталась не заснуть и не уронить на пол. Ректор рассказывал что-то про свиней, как его разыграл император, хвалил нас с Эри за то, что мы так неожиданно выступили, но я его не слушала. Эри сказал, мы со свиньями ни при чем, значит, ни при чем. Пусть ловит кого хотят. Я так устала. Приехав домой, кое-как доковыляла до своей комнаты, из последних сил стащила с себя бальное платье и рухнула на кровать. Так закончился для меня вчерашний вечер. Интересно, а принц приедет в гости? Дени, какое красивое имя. А, какие у него глаза. Когда он смотрит на меня, у меня просто внутри что-то проваливается. Боги, как же все здорово. Нет, не зря я сюда приехала. Спишь? Внезапно прошипел у меня в голове голос. Ой, это я, твоя совесть. Я никогда не сплю. У-у-у. Эри, твои шуточки, знаешь, мне, где уже, хихи, королева бала, завтракать пойдешь? Пойду, король, но попозже, мне нужно сначала привести себя в порядок, чтобы уж хоть чуть на королеву походить, та я тоже не сейчас собирался, мне тоже надо принять ванну, выпить чашечку кофе. Какой кофе? Зачем ты его сейчас пить будешь? Мы же вместе решили пойти. Да это я так, к слову, не обращай внимания. Корче, я свистну, а ты не мог бы не появляться у меня в голове так неожиданно? Хоть как-нибудь предупреждай, пожалуйста. Сама-то тоже мне в голову без предупреждения ломишься. Ну я не знаю, как по-другому. Ты же мне не объяснил. Да, про ментальный щит не слыхала? Ладно, научу. Короче, свистну, свисти, но не раньше, чем через час-полтора. А во, по-королевски. Ладно, наказание невиновных и награждение непричастных. Альвер, ты читал эту гадость? Императрица возмущенно вопрошающе смотрела на супруга, брезгливо держа за уголок книгу в зеленом переплете. Из-за того, что ее держали только за угол, Книга наклонилась вниз, и ее название «С Варгой в постели. Записки выжившего» было прекрасно видно. «ММ, а да, дорогая, пролистал на досуге». «Пролистал». Императрица, словно не веря ушам своим, наклонила голову к плечу и прищурилась. «Пролистал, и это все, что ты можешь мне сказать?» Голос ее был полон сарказма и еле сдерживаемого возмущения. Озадаченно протянул Альвер, с некой опаской смотря на жену. «А что я должен был тебе сказать? Ты читал ее вообще или нет? На всю у меня как-то не хватило времени. Я ее выборочно просмотрел. Рисунки там, рисунки, я так и думала, что в первую очередь ты обратишь внимание именно на них. А в чем, собственно, дело?» Начиная раздражаться, поинтересовался Альвер. «Что ты хотела? А тебе не пришло в голову, что у тебя дочь на выданье? А при чем тут Сюзанна? При том, что сегодня с утра на чаепитии у меня был посол Индостана. И знаешь, что он спросил у меня? Знаешь, как вы допускаете, чтобы такое небесное создание, как ваша дочь, находилось рядом с такими чудовищами?» «Чудовищами?» – нахмурился император. «Какими чудовищами? Варгами. Оказывается, во дворце все уже давным-давно все знают. Одна я, как обычно, узнаю все последние. Даже мой муж уже успел все картинки в этой книжонке рассмотреть, а я ее получаю в подарок от заморского посла, который так годливенько ухмыляется при этом. Как это называется? А, меня и нашу дочь охраняют извращенки, которые живут друг с другом и жрут кошек. Как это называется, я тебя спрашиваю? Кошек? Ну это же глупость. Они же не первый год вас охраняют. Ты же знаешь, что это полная чушь. Несколько неуверенно ответил Альвер, растерявшись перед вспышкой гнева жены, которые случались у нее весьма редко. Чушь, это ты так думаешь, потому что знаешь, и я знаю. Но сколько у нас тех, кто знает? Раз-два и обчелся. А остальные варг только издали видели. И наши заграничные соседи тоже. Ты знаешь, что все посольства получили по нескольку экземпляров этой книжонки, и что они уже их отослали в свои столицы со срочными курьерами? Со срочными. Это же какая сплетня. Жена Эльвиара Хайме имеет охрану из извращенок. А может, она еще и развлекается с ними? А, ведь скажут же, скажут. Языки-то у всех без костей. А что будут говорить про нашу дочь? Ты об этом подумал? Я тебя спрашиваю. Или ты, когда похабные картинки разглядывал, ты ни о чем не думал? Отвечай. Ну, лицо императора выражало полнейшую растерянность. Похоже, сценарий развития событий, описанный супругой, ему не приходил в голову. Да он вообще и не думал об этом с такой точки зрения. «Это все, что ты можешь сказать мне?» «Скались?» – спросила императрица. «Но все же нормально. Разве они давали тебе повод подозревать их в чем-либо? Ведь они лучшие воины. Поэтому они тебя с дочерью и охраняют. Что ты безумствовать вдруг начала?» «Безумствовать? Я? Безумствовать? Альвиар Хайме, ты идиот. К твоей жене и дочери может навсегда приклеиться слава извращенок, якшающихся с нелюдью, а ты никак не можешь этого понять. Нам с Сюзанной теперь всю жизнь придется терпеть переглядывания и перешептывания с ухмылками за нашими спинами, в которых виноват ты и только ты. Ты притащил этих варг под двери моей спальни. Ты позволил кому-то писать книги, бросающие тень на твою супругу и дочь. Какой ты после этого император, если допускаешь подобное?» Раскрасневшаяся императрица, не сдерживаясь, словно базарная торговка, кричала на своего муженька, орала на красного, как помидор, императора, стоящего с открытым ртом и выпученными глазами. «Так вот, я с дочерью ухожу к себе, и мы не выйдем до тех пор, пока ты не уберешь этих тварей от наших дверей. Они мне никогда не нравились. Все. Я все сказала». Императрица с размаха швырнула под ноги императора книгу, которой она яростно размахивала до этого перед ним, и, резко развернувшись, вышла, напоследок что есть силы шарахнув дверью. Альвиар Хайме, глубоко и часто дыша, смотрел на захлопнувшуюся дверь, ощущая, как у него быстро-быстро колотится сердце. «Вот дура!» — наконец вслух сказал он и принялся ходить по кабинету, успокаиваясь. В своей ходьбе он периодически бросал взгляды на валяющуюся на полу книгу. При этом он хмурился и покусывал нижнюю губу. Наконец, кончив ходить, он остановился у стола и протянул руку к маленькому колокольчику, которым вызывал секретаря. Однако взять его он не успел. В дверь кабинета вежливо постучали. «Да», — громко сказал император, оборачиваясь. «Прошу прощения, господин император», в приоткрывшуюся дверь просунулась голова секретаря. «Ваш первый советник просит у вас срочной аудиенции». «Замечательно, он мне как раз и нужен. Проси». «Добрый день, ваше императорское величество», поприветствовал своего господина Роберто Штольц, стремительно входя в кабинет.